Запомнив его расположение, я стал медленно спускаться в кратер. Как только я оказался на свету, меня перестали беспокоить летучие мыши. Однако, местами встречались маленькие зверьки, которые, увидев меня, сразу скрывались. По мере приближения к заброшенному городу, на меня начинала давить аура отчаяния. Из-под завалов иногда выглядывали обломки человеческой брони, остатки скелетов и другие признаки погибших здесь существ. Видимо, разрушение города застало их внезапно. Эта картина показывала один из вариантов развития нашего мира, из-за чего накатывала апатия. В одном месте, под обломками раскрошившегося здания, лежало два скелета, пробитых насквозь стальными прутами. Один из скелетов был совсем маленьким, видимо, ребенок и кто-то из его родителей. Ребенок был на руках у взрослого скелета, прижатый к груди и полностью им прикрытый от угрозы. Сняв свой шлем, я ненадолго замер рядом с этой печальной скульптурой. Увиденное вновь вернуло мои переживания, которые я на время заглушил постоянными сражениями. Что случилось с моей семьей? Как они могут защититься без меня в нынешних реалиях? И не ждет ли их похожая судьба? А самое главное, куда они могли пропасть? Единственная мысль, которая не дает опустить руки и заставляет двигаться вперед, это надежда. Я надеюсь, что рано или поздно получится найти навыки, которые позволят мне их отыскать. Вновь смахнув слезы, которые предательски образовались на моих глазах, я в последний раз бросил взгляд на двух скелетов и, надев шлем, отправился дальше. Пока нет убедительных данных о смерти моей семьи, я буду искать способы их найти. Продвигаясь по городу, я отметил незнакомый материал зданий. Изначально я принял его за бетон, но прикоснувшись, понял, что он больше напоминал какой-то пластик. Непонятно, какова была его изначальная прочность, но на данный момент он довольно-таки легко разрушался от удара рукой. И почти все строения были возведены из него, что создавало дополнительную опасность в виде обрушения. В связи с этим, когда я добрался до черной стены, меня удивила его структура. Стена была холодной и твердой. Таким обычным бывает металл. Эта стена была частью здания, похожего на вход в обычное метро, лишь размерами превосходя его и не имеющие ни окон, ни дверей. С одной стороны, был вход, который наполовину был засыпан пылью и прочим мусором. Ширина прохода была около 5 метров, а высота не менее 3. Пробравшись через гору мусора, я оказался на лестнице, уходящей глубоко вниз. Намеков на какое-либо освещение не было. Стены были совершенно гладкие и без каких-либо признаков повреждения. По мере спуска, количество пыли и мусора на лестнице уменьшалось. Подножье лестницы продолжалось в точно такой же туннель, конца которого видно не было. Судя по всему, туннель распространялся под городом. Длина туннеля составляла примерно 1 км. В самом конце были раздвижные ворота, которые были лишь приоткрыты. Протиснувшись в эту щель, я оказался в широком зале, центр которого представлял собой круглую площадку. Тонкий металлический столбик располагался в самом начале комнаты. На его верхушке находилась какая-то небольшая панель, напоминающая земные планшеты. Рядом с панелью был установлен контейнер. Немного подумав, я попробовал опустить в контейнер кристалл на 1 ед. Сразу после этого контейнер мигнул небольшим голубоватым светом, поглотив кристалл. На 10 м кристалл и планшет внезапно активировался. На экране появилось несколько строчек, состоящих из непонятных символов. Самая верхняя строчка ярко горела, тогда как остальные были тусклыми. Мне показалось, что эта панель очень похожа на сенсорный экран. Нажав на первую строчку, я убедился в правильности своей догадки. Когда я нажал на эту строчку, края контейнера, в который я закидывал кристаллы, начали мигать красным цветом. На этот раз я решил закинуть сразу 10 ед. К сожалению, в этот раз кристаллов требовалось больше. Подсветка контейнера сменилась на зеленый при использовании 50 ед. Сразу после этого в центре комнаты на краях круга прямо из-под пола вышло 3 столба, примерно по 1 м в высоту. Каждый из них находился на одинаковом расстоянии от двух других. Синяя энергия стала распространяться от моего столбика к этой конструкции через пол. Грани 3 столбиков, которые смотрели внутрь круга, начали наполняться энергией. Как только этот процесс завершился, на планшете стала мигать та строчка, на которую я ранее нажал. Таким же образом стал мигать небольшой центр этого круга. Учитывая, что на этом испытании мы не могли окончательно умереть, я направился к этому мигающему кругу. Как только обе мои ноги коснулись центра данного комплекса, столбики начали вращение по краям круга. Вращение постепенно увеличивало свою скорость, пока в какой-то момент я не перестал различать эти столбы. Они словно образовали какой-то сплошной барьер. Примерно после 3 минут вращения мир внезапно мигнул, словно при использовании скачка, а вокруг меня был лишь песок. Столбики постепенно прекращали свое вращение, пока окончательно не остановились. Вокруг меня еще долго летали мелкие песчинки, а сам я стоял на такой же конструкции, с которой меня перенесло. Пришлось прикрыть лицо руками, так как песок так и норовили попасть в глаза и нос. Изначально я не придал этому значения, но, когда песок улегся, я понял, что кроме той площадки, на которой я стою, все вокруг было заполнено высокими песчаными холмами. Ощущение, как будто я оказался в песчаной яме. Лишь конструкция, на которой я стоял, была очищена от песка. В отличие от прошлого помещения, эта площадка была на открытом пространстве. Выбравшись из этой ямы, я оказался в огромной пустыне с такими же крупными песчаными барханами. На небе не было солнца, лишь звезды и несколько небесных тел, напоминающих луну. Куда меня должно было переместить, чтобы день резко сменился на ночь? Внезапно меня побеспокоило непонятное чувство в виде какого-то зуда в голове, который длился несколько секунд. Хотя это и не было похоже на предупреждение от кольца, я все равно достал глефу и стал осматриваться по сторонам. Спокойно, послышался мне грубый мужской голос, после чего один из песчаных барханов в нескольких метрах от меня разошелся. В нем скрывалась группа из 3 человек. Мужчина около 50 лет с какой-то армейской выправкой и короткой стрижкой, которая начала покрываться сединой. Он и стоял впереди этой группы. Справа, взяв меня на прицел автомата, стоял афроамериканец 30 с лишним лет. Он был самым пугающим из этой группы, так как левую половину лица покрывала ярко-алая кровавая татуировка в виде орла. Слева же был парень 18-20 лет, который имел чуть более светлую кожу, чем у афроамериканца, и абсолютно белые волосы. «Ты ведь с земли?» – спросил военный. «Как поняли?» – удивился я, но перестал направлять глефу в их сторону. «Во-первых, Снейк имеет навык оценки, в котором написано, что ты с земли», — сказал он, указав на мужчину с автоматом, опуская при этом ствол его оружия. «У тех, кто не с нашего мира, там какая-то абракадабра написана. Во-вторых, мы понимаем друг друга. Даже если мы говорим на разных языках, система автоматически все переводит для людей из одного мира». «Так вот оно что», — сказал я, чуть призадумавшись. «Тогда понятно, почему мне казалась странной речь тех людей. Так ты уже встречал иномерцев?» — спросил он, немного удивившись. «Убил, в одиночку справился, типа того. Так-то я столкнулся с 2 враждующими группировками и уничтожил обе», — нехотя я кратко объяснил ситуацию, в которой оказался ранее. «Думаешь, буду осуждать? Этот мир опасен. Тут либо ты, либо тебя. Пойдем к нам. Небезопасно тут», — сказал мужчина, поворачиваясь внутрь бархана. Остальные тоже отправились с ним. Как только я оказался внутри бархана, песок за мной закрылся, скрывая наше укрытие, а молодой парень остался рядом со стеной. Мы же начали спускаться по туннелю, который сразу стал уходить вниз от входа. На небольшой глубине была широкая пещера, где могут с комфортом уместиться до 5 человек. Небольшой костер был в центре комнаты, а дым уходил в отверстие на потолке. Рядом с костром было 3 спальных мешка. «Удивительно, правда?» — сказал мужчина, усаживаясь у костра. Оказалось, что парень у входа был магом земли. Хоть песок и хуже поддается манипуляциям, но со времен он смог выстроить эту пещеру. А широкий дымоход потом начинает разделяться на множество мелких туннелей, выводя дым в разных участках пустыни, чтобы меньше привлекать внимание. Мужчина, сняв перчатки, стал греть руки у костра. В этот момент я заметил наличие татуировки орла и на его кисти. «Не расскажите, что у вас за татуировки?» — спросил я через некоторое время, смотря на его руку. «Так у вас еще никто не получил 10 уровень, удивился мужчина, рассматривая свою руку. Протянув ее, он сказал: «Джеймс, а, точно, Тамерлан, но можете называть меня Анубиас. И нет, 10 уровня у нас еще нет. Это как-то связано?» — на мое представление мужчина кивнул, неловко улыбнувшись, когда я назвал свой ник. А Снейк так вообще начал скалиться. «Я что-то не так сказал?» — не понимая произошедшего, я смотрел то на одного, то на другого. А Снейк так вообще начал громко ржать. «Скажи ему», — сказал он хриплым голосом, сквозь смех. И я впервые с нашего знакомства услышал, как он разговаривает. Да нечего там рассказывать. Эти приколисты сказали, что в играх твой ник должен звучать круто, и я, послушав их, написал НАП. Только потом выяснил, что это значит, но было поздно. И как назло, именно ник выставляется в группе и клане. А я, будучи замом командира, выгляжу как какой-то дурак в глазах молодежи. Понятно, чуть улыбнувшись, ответил я. А Снейк все смеялся. Но насчет твоего вопроса. На 10 уровней человек получает возможность создать клан, а татуировки – это его символ. Клан чем-то напоминает группу, но куда функциональнее. Хоть на первом уровне количество и ограничено сотней человек, зато мы можем общаться на любом расстоянии, даже в этом мире, в отличие от группы, которая разрывается через 1 км. Клановая метка дает небольшое усиление. Их там много на выбор, но мы думаем, что с повышением уровня они еще станут сильнее. Так что вам следует с этим поторопиться. Вообще, кроме информации о клане, я узнал от них довольно много вещей. На 10 уровне система позволяет изменить класс, даже есть шанс повысить его ранг. По мнению Джеймса, их группа смогла выявить некоторые закономерности между предлагаемыми классами и навыками, которые человек уже набрал. Ему вообще повезло. Имея редкий навык трансформации в ящера от редкого класса оборотень и эпический навык землетрясения, с несколькими навыками на защиту и живучесть, получить легендарный класс оборотня. Но все навыки объединились в легендарный навык земляного дракона. Летать он, правда, не может, но зато в форме дракона у него возрастают сила и защита. «Слушай, ты ведь заметил, когда я тебя сканировал?» — спросил внезапно Снейк. «Был какой-то непонятный зуд в голове. Как я и думал, мы стали замечать, что чем выше уровень у живых существ, тем больше шанс обнаружить навыки сканирования», — сказал Снейк, кивая каким-то своим мыслям. «Причем это касается не только разумных, но и всяких монстров. Я видел, что у тебя есть какой-то оценочный навык, так что будь осторожен. Спасибо за совет», искренне поблагодарил я его, а сам подумал о том, что не зря я не стал их сканировать, тогда понятно. «О чем ты?» – заинтересовался нашим разговором Джеймс. «Ранее я встретил каменного элементаля, который отреагировал на мое сканирование. Сильный, уровень 33, босс, защита в 10 и устойчивость к 4 элементам. Остальные характеристики были закрыты. Босса мы еще не встречали», — сказал Снейк. «Может, попробуем победить? Сможешь показать дорогу? Я бы тоже хотел на него взглянуть», — добавил Джеймс. «С этим есть некоторые сложности. Я переместился сюда с помощью какого-то телепорта. Если мы сможем вернуться таким же путем, все может получиться». «Хорошо, расскажешь об этом завтра подробнее. Я предлагаю нам немного поспать, пока мы в безопасности. Я не против. Постоянные бои меня тоже вымотали». На этом мужчины сразу разлеглись вокруг костра. Присев у стены пещеры, я хотел немного перекусить, но не заметил, как уснул. Глава 25. Я внезапно пришел в себя. Сон был поверхностный, но для небольшого отдыха этого было достаточно. Открыв глаза, я понял, что окружающая обстановка не сильно изменилась. У костра лежало 2 человека, но Джеймса заменил молодой парень. Достав телефон, я увидел, что проспал почти 4 часа. Было опрометчиво доверяться первой попавшейся группе людей, но, видимо, свою роль сыграли непрерывные бои в течение нескольких часов. Кроме того, невозможность окончательно умереть также снижала бдительность, хотя они могли меня обокрасть. Вот что интересно, умерев в этом мире, потеряю ли я кольцо? О такой возможности я ведь раньше не задумывался. Нужно не забывать, что земляне могут представлять опасность даже в большей степени, чем иномерцы. Иначе я погибну раньше, чем достигну своей цели. Тихо уйдя из пещеры, я стал подниматься в сторону выхода. У песчаной стены сидел Джеймс, смотря в небольшую щель в стене. «Как обстановка?» — сказал я, медленно подходя к мужчине. «Это все-таки ты», — сказал он, не оборачиваясь. «Лишь к звуку твоих шагов я не привык, так что не удивляйся. На улице никого, но ночь так и не прошла. Не слишком ли это долго?» — удивился я. «Так и есть. По нашим подсчетам, ночь уже длится не менее 10 часов. С момента нашего появления в этом мире мы еще не видели солнца. Мда, когда я появился, то солнце было в зените, и до моего перемещения к вам оно не сильно сместилось. Дни и ночи в этом мире явно длиннее, чем у нас. Почему вы, кстати, хотите напасть на элементаля?» Пустыня слишком неудобная для сражения. Огромные просторы с редкими монстрами, которые внезапно нападают из-под земли. Это мы еще не знаем, что тут происходит под солнцем. А для командного сражения с превосходящим нас противником мы в целом подготовлены. Понятно. Если есть какие-то вопросы, задавай. По возможности отвечу. Все равно нужно как-то скоротать время, предложил мужчина через несколько минут молчания. Присев недалеко от него, я задумался о том, что бы хотел узнать. Вы что-то смогли выяснить про классы? Начал я с простого. С чего бы начать? Классы дают определенные преимущества. Чем ниже их редкость, тем меньше бонусов они дают. Однако это не делает человека бесполезным. Объясню проще. Кузнец обычного ранга и эпического могут создавать одинаковые предметы, но у эпического могут быть дополнительные навыки, которые повысят вероятность создания сложных предметов. Но в будущем, даже обычный кузнец сможет набрать необходимое количество навыков, особенно учитывая возможность повышения класса. С боевыми классами сложнее, так как они могут дать большое преимущество в самом начале. Но в целом концепция схожа, вы были приглашены в команду земляне. Команда на Абиас не активна. Принять приглашение? Да нет. Убийство врагов в этом мире, когда мы находимся в команде, распределяет очки вклада поровну. Если же мы в разных командах, то все получают те, кто больше повлиял на исход, а очки мира идут в общий зачет команды. Их число, в общем-то, и разделяется на всех, успокоил меня Джеймса, видя мое замешательство. Понял, принимая приглашение, сказал я. Кроме Джеймса и Снейка, Снаки, в списке команды еще был Ворм, Варм. Почему он червь, я понять не мог. Капитаном, что логично, был Джеймс. Как он и сказал, его имя высвечивалось как НАП. Как вообще образовалась ваша команда? Как-то не сильно похоже, что раньше у вас были общие интересы. Не хочу вдаваться в подробности. Когда это случилось, я был на службе. Снейк, один из сержантов. Наша группа должна была помочь накрыть наркологическую базу в одном из лесов Бразилии. Операция проходила ночью, из-за чего мы не сразу поняли, что начался какой-то кошмар. Поэтому и потеряли много хороших ребят. Парнишку же, можно сказать, мы после спасли, уже в трущобах, когда вернулись в город. Точнее, он был работником в этой наркоферме, на что его вынудили обстоятельства. А вот когда мы спасли его больную сестру из трущоб, он поклялся нам в верности. Хотя, в тот момент, из-за низкого уровня жизни в трущобах мы столкнулись с огромной проблемой в виде мертвецов. А дальше уже постепенно стали зачищать город, набирать людей. Зачистка и сейчас продолжается, поэтому мы переместились небольшим отрядом. Нелегко вам пришлось, а кому сейчас легко? Чуть ухмыльнувшись, ответил Джеймс. Немного помолчав, я тоже рассказ свою историю, не особо вдаваясь в детали. Таким образом, мы смогли скоротать еще какое-то время. Да, многие кого-то потеряли в этой войне, и многих еще потеряем. Говоря это, он протянул мне небольшую фляжку, немного отпив из нее перед этим. «Спасибо», — сказал я, беря ее в руки. По запаху было понятно, что там какой-то крепкий алкоголь. Чтобы не обижать мужчину, я сделал небольшой глоток, после чего вернул ему напиток. Никогда не понимал тех, кто наслаждается вкусом крепкого алкоголя, медленно смакуя его во рту. Я могу пить, лишь запивая или закусывая, с единственной целью – напиться. Слушай, а почему парнишка взял себе ник «Червь»? А это? Так он сразу получил способность управления землей. Вот из-за того, что он в ней постоянно копался, бойцы так его и прозвали. А он, в свою очередь, вписал его как ник. «Дам парням поспать еще 2 часа, после чего нужно выдвигаться», — сказал Джеймс, когда пауза затянулась. Только после этого я заметил, что он убирает фляжку в небольшую сумочку на своем боку. И все бы ничего, если бы фляжка не превышала размером сумку. «Пространственный артефакт. Но ты, похоже, уже и сам это понял», — подметил Джеймс. «Много вмещает?» — спросил я в ответ. «Не очень. Мы в нем храним запасы еды, спальники и немного взрывчатки на крайний случай. Есть еще боеприпасы и несколько видов несистемного оружия. Я в очередной раз убедился в своей некомпетентности в вопросах, касающихся выживания. Мне действительно нужно закинуть в свое кольцо пару спальников, одежду на разные сезоны и много другой мелочи, которая могла бы пригодиться в различных условиях. Избавиться от нескольких трофейных трупов ради этого я точно могу. Не хочешь еще немного поспать, пока мы не выступили?» спросил Джеймс. «Нет, я успел отдохнуть. Сейчас уже не смогу уснуть». На это он лишь кивнул. Так мы и продолжили сидеть, каждый погруженный в свои мысли. Но 2 часа ребята не смогли поспать. Примерно через 1 час Джеймс заметил движение и отправил меня вниз, разбудить остальных. «Там группа каких-то существ», — начал капитан нашей команды, когда все собрались, «издалека похожи на людей, но будьте готовы. Снейк, на тебе оценка. Если это враги, оцени уровень и скажи нам. При небольшом отличии сразу атакуем, пока есть возможность застать их врасплох. Их 3, и они на данный момент занимаются изучением телепорта. Какой план действий?» — спросил я. «Ворм, атакуешь дальнего. Если не получится убить сразу, хотя бы изолируй от остальных. Снейк, на тебе 2 других. Цели выбирай сам. Анубиас и я на подхвате. Я могу взять на себя как минимум 1. У меня есть навык, выпускающий молнию. Если они не сильно отличаются от меня по уровню мощности, должно хватить на убийство», — добавил я. «Хорошо. После боя нужно обсудить имеющиеся навыки», — сказал Джеймс. «Я не думал, что мы так быстро столкнемся с противником». Расслабился. Ворм поднял 2 комка песка и стал их сильно уплотнять, образуя острые конусообразные снаряды. Джеймс, в свою очередь, стал выше. Вся его кожа заменилась зеленоватой чешуей, челюсть вытянулась, а желтые глаза с вертикальными зрачками заменили человеческие. Острые когти, вместо ногтей, явно стали его новым оружием. Почему-то я по-другому представлял себе его превращение. После этого мы были готовы действовать. 11, 9, 9, сказал Снейк, это иномерцы, они встревожились. Начали, неожиданно для меня прорычал человек и ящер, сорвавшись в сторону врагов. После этих слов события стали развиваться очень быстро. Как только стена песка осыпалась, Ворм запустил первый снаряд. В этот момент центральный человек поднял руку в сторону атакуемого, из-за чего снаряд разрушился в 10 см от лица противника, ударившись об невидимый барьер. Но он не ожидал последующего выстрела, который убил 3-го члена их команды. Снейк хотел убить барьерщика, переведя ствол на него, но тот успел возвести защиту перед собой, отразив несколько одиночных пуль. В то же время, 2-й песочный снаряд снес ранее защищенного противника, словно выстрел из пушки. Но даже это его не убило. Он медленно пытался подняться с земли, но ему не давал постоянно атакующий песок. Все это время Джеймс приближался к барьерщику, которого обстреливал Снейк. Увидев движущегося противника, он поднял 2-ю руку, и дракона-человек внезапно ударился об новый барьер. Джеймс разрушил 3 яростными ударами своих когтей. 2-й барьер тоже начал покрываться трещинами от постоянного попадания пуль. Внезапно маг резко отвел свою руку и поднял перед собой сразу 2. Барьер явно изменился, став материальным даже без соприкосновения с чем-либо. «Я долго не продержусь», — прокричал выдыхающийся Ворм. Снейк продолжал производить одиночные выстрелы, не давая магу расслабиться. «Теперь наступило мое время действовать». Не сдерживаясь, я выпустил полный заряд молнии по барьеру. Разряд сразу разрушил барьер, но удар не вызвал волну, которая могла бы нам сильно помочь. Хотя Джеймс уже успел сблизиться со своей целью за это время и одним взмахом снес голову магу. Ворм окончательно выдохся, из-за чего лежащий на земле противник поднял какую-то странную палку в сторону Джеймса. Благо, Снейк выстрелил ему в голову раньше, чем он успел что-то сделать. В это время я, наконец, смог оценить его оружие. Оно явно было системным, так как выстрелы, которые по звуку напоминали земной аналог огнестрела, сопровождались синими вспышками. К нашему удивлению, подстреленный в голову все еще пытался подняться. Однако, Джеймс раздавил и его голову, просто наступив на нее своей огромной ногой или точнее, лапой. После этого монстр стал обращаться в человека. «Все хорошо?» – поинтересовался я, подходя к Джеймсу, который тяжело дышал, сидя на песке. «Да», – прохрипел он. «Трансформация тратит сильно много энергии». После этих слов Джеймс достал несколько сухих пайков и быстро поглотил их. Оборотни имеют 2 варианта превращения. Полуформа, которая лишь дает бонусы без видимых недостатков. Она слабее окончательной формы, но в ней я могу себя контролировать. Единственный минус – то, что она сильно тратит выносливость. 2-я форма – полное обращение в зверя. Характеристики, отвечающие за физические данные – повышаются намного сильнее, чем в 1-й, но ты становишься зверем. Очень трудно себя контролировать из-за снижения интеллекта на 90%. Эта форма не требует траты выносливости, но в пылу битвы я могу забыться и напасть на своих людей. По этой причине я использую ее только в крайнем случае. Вот оно что. Со всеми оборотнями так, все наши оборотни имеют два формы. Отличие лишь в бонусах и отрицательных эффектах, которые мы получаем при превращении. Как только Снейк и Ворм подошли к нам, мы приступили к изучению трупов. Оказалось, что эти существа были обернуты в какой-то аналог бинтов. На удивление, мы встретили мумий в пустыне, хоть и инопланетных. Может, это они когда-то построили пирамиды в нашем мире, но это все лирика. Бинты были очень мягкие, но при изучении тела убитого из винтовки стало понятно, что два из трех пуль застряли именно в этой ткани. Лишь одна попала в глаз, пройдя в щели между тряпками. Сняв бинты с тела, все стало понятнее при оценке: пустынный балахон, редкий — пассивная защита, 0.5 активная защита, 3 постоянная — потребляет 1 ед маны в минуту на поддержание защиты, в активном состоянии поглощает силу инерции. Теперь стало понятнее, почему такие тряпки смогли защитить от системных пулей плотного песчаного шипа. Хоть пули и не панацея, но урона должны наносить в достаточной мере. Броня интересная. Как только я попробовал влить в нее манну, тряпки сразу стали плотнее. Поэкспериментировав с ней, мы поняли, что ее нужно самостоятельно наматывать край в край, после чего бинты сами прилипают. При попытке наложить друг на друга верхний слой просто соскальзывает. А снять ее самому довольно легко, тогда как другой человек встречает сильное сопротивление. Количество бинтов, покрывающее тело, зависит от целостности всей ткани, поэтому мы потеряли часть брони вместе с уничтожением голов двух, уже, трупов. Целую броню отдали мне, тогда как две поврежденные забрала их команда. В целом, никто не остался в накладе, так как их комплект и все еще функционировал в должной степени, став лишь чуть меньше в размерах. Надевать я ее не стал, так как она конфликтует с броней. Ее ограничения меня на данный момент не устраивают, так как слишком большой расход маны, которой у меня и так постоянно не хватает. В пассивном же состоянии она уступает имеющейся у меня броне, и не критичный, но все-таки минус в ее пользу заключается в необходимости полностью себя обматывать, когда технологичная броня справляется с этим за пару секунд. В связи с этим броня отправилась на мой склад. Интересно, что эти существа напоминали людей сильнее всех среди ранее мною встречных. Белая, почти мраморная кожа, вероятно из-за постоянного ношения этих бинтов, контрастировала с абсолютно черной кровью. И это не было связано с тем, что на улице ночь. Даже под светом фонарей кровь на песке оставалась черным пятном. Других отличий мы не заметили. Палкой оказалось обычное оружие, которое было способно выпускать ледяной шип раз в 10 минут. Еще наше внимание привлекло несколько аксессуаров. Для нас было необычным, что их аксессуары – это не сережки или кольцо, к которым мы привыкли. Это был небольшой драгоценный камень, который крепится между бровей, как пирсинг. Такие камни были у всех, и мне достался камень синего цвета — перерасчет ситим и камень разума, обычный интеллект плюс 1. Было немного неприятно прокалывать себе лоб этой штукой, но на мое удивление, система приняла такое снаряжение, и моя характеристика интеллекта повысилась на 1. Еще и появился новый слот в окне персонажа. Я сомневаюсь, что в наших ящиках вообще можно найти что-то подобное. И как много, интересно, побрякушек из разных миров можно на себя навешать. Кроме вышеперечисленного, было еще несколько обычных вещей, которые мне не подходили. Мы разделили добычу поровну. Я же хочу в будущем обменять снаряжение в своем лагере или, на крайний случай, продать на торговой площадке. Когда Ворм отдохнул, он спрятал все следы нашей борьбы, закопав все трупы и капли крови в глубину на несколько метров. Перед этим я вытащил кристаллы из тел. Проход в убежище также был замурован толстым слоем песка, на случай, если нам внезапно нужно будет вернуться. После завершения всех приготовлений я объяснил остальным принцип работы портала. «Да, дороговато выходит, но нам должно хватить», — рассуждал вслух Джеймс. «Меня можете не учитывать. У меня кристаллов на один переход хватит. Тогда у нас точно достаточно ресурсов», — мужчина явно был доволен. «Предлагаю вначале попробовать встать всем вместе на круг. Если не сработает, тогда будем перемещаться по одному». Система активации этого портала ничем не отличалась от прошлого. Как только мы внесли первые 50 кристаллов, портал был готов. К сожалению, Как только мы вошли в круг вчетвером, все загорелось красным. Потом было предложено внести еще 50 кристаллов и войти в круг уже 2 людям. Аппарат не стал отказываться от новой порции валюты, после чего я и Снейк вошли в круг. На этот раз никаких проблем не было, и после привычной для меня вспышки, я вновь оказался в знакомом бункере. Моего же напарника несколько секунд еще мотало после переноса. Через несколько минут телепорт вновь активировался, и в центре комнаты уже появились Джеймс с Вормом. Если капитан хорошо справился с переносом, там парня вообще вырвало. В итоге мы все ждали, пока он придет в себя. Как только его состояние стабилизировалось, мы решили двигаться в сторону выхода, к разрушенному городу. Глава 26. Может, нам с тобой пока прогуляться и посмотреть, что находится снаружи этого помещения. Ты в любом случае больше нашего знаком с этим городом и заметишь, если будут какие-то изменения, а парни пусть пока приходят в себя, предложил Джеймс, глядя на меня. Без проблем, лишь пожав плечами, ответил я. Только потом понял, что Джеймс мог и не заметить этого жеста, так как, не учитывая приборной панели, других источников света тут не было. Удивительно, как быстро человек способен приспосабливаться к изменяющимся условиям. С моими новыми глазами я уже перестаю замечать разницу между темными и светлым окружением. В связи с этим и выход из туннеля для меня не сопровождался каким-либо дискомфортом. Этого нельзя было сказать о Джеймсе. Хоть он и привык к этому за несколько секунд, но в самом начале он все равно зажмурился. «Надеюсь, что никогда не увижу наш мир в таком состоянии», — Джеймс озвучил мысль, которая появлялась и у меня в голове при первом взгляде на этот город. «Да, хотя со скоростью эволюции зомби мы находимся на грани этого. Так мы и простояли некоторое время, каждый погруженный в свои мысли. Что скажешь про текущую обстановку?» — спросил Джеймс. «В городе изменений не вижу, но солнце отклонилось от своего первоначального расположения. Думаю, что местный день стал двигаться в сторону вечера». «Хорошо, значит, нам нужно торопиться», — подытожил Джеймс, после чего сообщил об этом остальным в чате. Я и не сомневался, что команда их лидера была для них не пустым звуком. Через несколько минут весь отряд уже был в сборе. Ворм еще был немного бледным, но держался хорошо. «С учетом скорости захода солнца мы можем уделить несколько часов на изучение развалин города перед поиском пути к твоему элементалю», — заключил капитан. «Я с Глифой встал впереди нашей группы. Заранее рассказав нашей группе об особенностях моего оружия и атакующих навыках, я мог находиться в авангарде с оружием ближнего боя. У меня было больше шансов среагировать на неожиданную угрозу. Слева, чуть позади от меня, находился Джеймс, которому я передал арбалет. В свою боевую форму он будет превращаться только в самый критический момент. Справа был Снейк со своим автоматом. Они оба должны будут обеспечить мне поддержку». Образовав треугольник, мы заключили в его центр Ворма. Учитывая, что мы находились внутри горы, парню было тяжело найти источники обычной земли. В связи с этим он был заключен в центр защитного построения. Пока мы шли, он пытался применять свой навык к небольшим камням, который поднял с земли. Кроме того, ему передали один из комплектов брони, ранее выбитых с мумий. Пока парень пытался разобраться со своей способностью, мы продвигались все сильнее вглубь города. Внезапно, передо мной что-то мелькнуло. Не раздумывая, я сразу ударил своим оружием наотмашь. Существу эта атака никак не повредила. Оружие просто прошло через него. Но в ответ оно ударило меня своей рукой. Я успел чуть отвести корпус назад, из-за чего атака лишь слегка коснулась меня в области груди. Грудную клетку моментально обожгло, словно по ней провели несколькими раскаленными прутами. Боль была кратковременной. Она продлилась лишь несколько секунд, но оставила неизгладимое впечатление. Как только я разорвал дистанцию, рядом со мной раздались выстрелы. Пули, выпущенные Снейком, пронеслись сквозь нашего противника так же, как и мое оружие. Как, собственно, и арбалетный болт, бесшумно вылетевший из оружия Джеймса. Я за это время успел проверить свою броню и был в шоке, так как на ней не было каких-либо повреждений. Времени снимать броню не было, но так как грудь больше не болела, этот вопрос был оставлен на потом. Низший мстительный дух обычный. Уровень 9 сгусток маны и негативных эмоций сила. 0 ловкость. 0 интеллект. 21 восстановление. 0 защита. 0 навыки астральное тело. Пассивный, неуязвим к физическим атакам астральные когти. Пассивный, наносит магический урон, сжигая ману при соприкосновении. проникает через материальные объекты. У меня было несколько секунд для оценки нашего нового противника. Полупрозрачное светло-голубое нечто, которое парило в воздухе. Ног у него не было, как будто нижнюю часть ему просто оторвало. Руки заканчивались острыми когтями, по 6 штук на каждой кисти. Безволосая голова с лицом, которое смазано напоминало человеческое. Вместо глазных яблок была пустота, как, собственно, и вместо рта. Чем-то оно было похоже на картину Крик. Мы отступали, так как наши атаки никак не останавливали это существо. Небольшой камешек, прилетевший сзади, также не возымел какого-либо эффекта. Он невосприимчив к физическим атакам, почти хором произнесли мы со змеем, невольно посмотрев друг на друга. «Мои атаки тоже бесполезны», — донесся голос червя сзади. «Анубиас, твое оружие. Попробуй атаковать с навыком», — прокричал Джеймс. Поняв, о чем идет речь, я напитал лезвие Глефемона и рубанул по духу. На этот раз эффект был налицо, а точнее на теле духа. В том месте, по которому прошло лезвие, образовалась рана, края которой горели небольшим синим пламенем. Дух при этом начал вертеться на месте, явно испытывая какой-то дискомфорт. Не дожидаясь его дальнейшей реакции, я нанес второй удар, образуя крестообразную рану на его теле. Вторая атака явно стала для него критической, так как он начал истлевать, пока полностью не растворился. «И что это было?» — спросил червь. «Лучше бы тебе задуматься о том, как нам с этим справляться», — ответил я, наблюдая, как из ближайших завалов начинает появляться все больше этих существ. Все они были низшими духами, при этом немного отличаясь друг от друга. В основном отличия заключались в размерах и пропорциях частей тела. У кого-то один глаз был больше другого, у кого-то была лишь один рука и т.д. Основная проблема заключалась в их количестве, так как я насчитал около 13 особей. «Выстрелы?» – спросил Снейк. Все тут же поняли, о чем он. Если вначале мы продвигались крайне осторожно, стараясь издавать как можно меньше шума, то громоподобные выстрелы его винтовки запросто могли привлечь внимание всех этих монстров. «Отступаем», — приказал Джеймс. «Духи пытались нас преследовать, но особого энтузиазма мы не заметили. Хотя они и летали, но, казалось, они патрулировали свою область и лишь медленно дрейфовали, не выходя из определенных границ. Как только мы отдалились от них, духи потеряли к нам всякий интерес. Что насчет твоей молнии? Мы могли бы попытаться собрать их в одном месте», предложил Снейк, когда мы окончательно убедились в отсутствии преследователей. «Думаю, что это может сработать, но грохот будет в разы сильнее, чем от твоей винтовки, и мы не знаем, как они отреагируют на такой раздражитель. Оставим этот вариант на крайний случай», согласился с моими аргументами Джеймс. «И как нам их убивать?» К размышлениям подключился и Ворм. «Кстати, что за камень это был?» Решил я прояснить непонятный для меня момент. «У меня получилось контролировать небольшую часть каменной крошки и, уплотнив ее, использовать как каменные пули. Но пока на это уходит много времени и сил», — ответил парень. «Но эффекта от этого не было. Вообще, есть необходимость в исследовании этого города», — перевел тему Ворм. «Пока все обсуждали наши перспективы, я снял броню и осмотрел область предполагаемой раны. В итоге, как и на броне, на моем теле не осталось каких-либо следов. Что ты думаешь?» – спросил Джеймс. Подняв взгляд, я понял, что все смотрят в мою сторону и ожидают ответа. К сожалению, я упустил нить разговора. Что, учитывая, что мы получили по 0,5 очков вклада, имеет смысл пытаться их убивать? Пока лишь у тебя это получается делать эффективно. В целом, если это единичные цели, то для меня это не составит особых проблем. Непонятно, что делать, если снова появится толпа, сказал я, задумавшись. Давайте так, для начала попробуем вытаскивать по один существу и посмотрим, сколько времени это займет. От этих цифр будем отталкиваться, прекратил наше обсуждение Джеймс. Со временем, духи успокоились и снова скрылись внутри руин. Следующий заход оказался более продуктивным. Когда мы узнали, что необходимо поддерживать тишину, стало легче. Такими темпами мы постепенно продвигались к центру города. Когда я постепенно истощал запас своей маны, просто передавал Глефу следующему. Таким образом, мы не тратили время на отдых. Когда появлялось сразу два существа, использовался посох, который мог запускать ледяной шип. В отличие от каменных шипов Ворма, ледяные наносили хороший урон. Но даже так, несколько раз нам приходилось отступать, когда одновременно появлялись группы монстров. Наше плавное продвижение внезапно закончилось, когда очередная группа появившихся духов начала внезапно разлетаться в разные стороны. Несколько секунд мы не понимали, что происходит, пока нас резко не накрыла волна страха. Я услышал звук падения за спиной, когда внезапно появилось ощущение нехватки воздуха. Оно сопровождалось сильным сердцебиением, до такой степени выраженным, что я словно слышал каждый стук у себя в голове. Все посторонние звуки пропали. Картина перед глазами поплыла, а необоснованный ужас сковал меня так, что я не мог пошевелиться. Казалось, что, если пройдет еще одно мгновение, я умру. Еще через миг я увидел источник этого страха. Из-за угла очередной развалины вышло нечто, по форме похожее на человека существо, облаченное в какой-то аналог техногенной брони, направлялось в нашу сторону. Все это существо, включая его броню, имело полупрозрачный вид, похожий на предыдущих духов, но с более насыщенным синим цветом. Также он имел более четкие очертания. Лицо состояло из участков открытого черепа и ошметков кожи с мышцами. Броня имела множество трещин и отверстий, а некоторых элементов вообще не хватало. Передвигался он на своих ногах, при этом не выказывая каких-либо намеков на полет. Руки, покрытые броней, держали странный пистолет, огромных размеров мстительный дух, элита. Уровень 28 сила, 6 ловкость, 1 интеллект, 22 восстановление, 0 защита, 3 аура страха, пассивная, вызывает приступы паники и страха у всех, кто подает под радиус его действия полуматериальное тело, физические атаки наносит на 50% меньше урона. С балансом характеристик у них явно беда. Не успел дух навести на меня ствол своего пистолета, как я услышал шум позади себя. Внезапно, передо мной оказалась огромная ящерица, которая быстро стала сокращать дистанцию между собой и духом. Много ума не требовалось, чтобы понять, что это был Джеймс. Огромный ящер, примерно в 5 метров длиной, если считать от морды до кончика массивного хвоста, около 2-5-3 метров в холке. 4 мощные лапы несли его в сторону духа, даже заставляя ближайшие сооружения чуть подрагивать. Чешуя, словно состоящая из кусков камня, особенно в области суставов, создавала дополнительную защиту, которая приняла себя первый выстрел. Неприятный скрежет, словно чем-то железным резко провели по стеклу, распространился по округе, являясь предвестником первого выстрела. Синий сгусток энергии отколол небольшой кусочек чешуи от дракона, не замедлив его шага, а скорее даже приманивая его. Дух успел произвести еще 2 выстрела, прежде чем огромная пасть ящера не сомкнулась на его теле, протащив вглубь города. Через еще несколько секунд страх пропал. Посмотрев на Снейка, я понял, что его состояние было даже лучше, чем мое. Чуть успокоившись, я обернулся к Варму, но оказалось, что звук падения, который я ранее услышал, был из-за его потери сознания. Пошатываясь на ногах, я подошел к парню. Ни секунду я отвлекся от него, услышав грохот со стороны расположения Джеймса. В этот момент оттуда разлеталась очередная волна духов, часть из которых направлялась в нашу сторону. «Защищай!» Кинув Глефу змею, я попытался нащупать пульс у парнишки. «Черт!» — выругался я, когда понял, что пульса нет. Кроме того, он уже начал потихоньку синеть. Попытки снять бинты с его тела не увенчались успехом, поэтому, положив его спиной на ровную поверхность, я расположил руки в области его грудины. Проверив еще раз обстановку, убедился, что Снейк не подпускает духов к нам, начал делать непрямой массаж сердца. Периодические болезненные стоны со стороны защищающего нас мужчины и отдаленный шум разрушающегося города не могли меня отвлекать, я лишь надеялся, что они справятся. В этой ситуации я совершенно забыл о том, что мы находимся на испытании. Я лишь продолжал проводить сердечно-легочную реанимацию, пока к нам не подошел Снейк, протягивая мне шприц. Адреналин, все, что он сказал. «Смени меня», беря шприц, сказал я, учитывая, что он был военным, оказывать первую помощь они умели. Я же в это время стал вводить иглу в вену на шее, так как остальные части тела все еще были защищены бинтами. Это дало определенную мотивацию, так как в случае смерти носителя броня должна легко сниматься. Сообщив об этом Снейку, мы не прекращали проведение реанимационных мероприятий. Хорошо, что сила у нас была неплохо вкачана, в противном случае бинты не дали бы сместить грудную клетку и на миллиметр. Наконец, через 20 минут нашей непрерывной работы, парень задышал, а на шее появился легкий пульс. Я сидел некоторое время с очередным шприцем, готовясь сразу вводить препарат, в случае ухудшения состояния. Благо, этого не понадобилось, и состояние Варма стабилизировалось. «Как он?» – прозвучал хриплый голос за нашей спиной. «Критический этап мы прошли», – сказал я спокойным голосом, хотя сам чуть не подпрыгнул от неожиданно заданного вопроса. «Хорошо», – сказал Джеймс, присаживаясь рядом с нами. По нему было видно, что бой не был таким уж легким. На лице было несколько порезов, из которых уже перестала течь кровь. Левая нога и рука явно пострадали, так как он берег их, когда пытался сесть. «Давай посмотрю», – предложил я, подсаживаясь к нему. Позже он просто отмахнулся от меня и лег на землю. Мы со змеем, как наиболее здоровые члены команды, встали на стражу. Я был ближе к парнишке и капитану, чтобы в случае чего оказать им помощь, но уже мое внимание не было сконцентрировано только на них. Снейк же занял чуть более высокую позицию, чтобы в случае чего заметить приближение очередного элитного духа. «Расскажешь, что там было?» – задал я вопрос Джеймсу. Позже, все еще обессиленным голосом ответил он. Примерно через полчаса парнишка пришел в себя, но, попив воды, снова отключился. Еще, примерно, через 40 минут он, наконец, окончательно очнулся. За это время Снейк успел устранить еще несколько низших духов, которые случайно забрели к нам. Оказалось, что они не только сидят в своих развалинах, но иногда могут и перемещаться. Джеймс тоже немного отдохнул и мог стоять без поддержки. Соорудив мягкие носилки, мы со Снейком подняли парнишку и всем отрядом вернулись к помещению с порталом. Тратить кристаллы на перемещение ради убежища в пустыне мы не стали. Во-первых, неизвестно, не появились ли там новые враги. Во-вторых, без способности червя мы все равно не сможем открыть проход. Таким образом, привал было решено организовать в этом туннеле. Учитывая, что мое состояние было лучше, чем у остальных, я оставил всем еды и сместился ближе ко входу. Хоть мы и не видели духов на окраинах города, это не значило, что нужно снижать бдительность. Глава 27. Снейк был готов помочь сразу, как только перекусил. В итоге мы с ним стали меняться на карауле каждый час. При первой смене я не сразу ушел, так как в бункере все равно нечем было заняться. В итоге мы некоторое время стояли вместе, общаясь на различные темы. «Будь осторожен с количеством навыков», – внезапно предупредил меня Снейк, «хоть большая часть твоих навыков была скрыта, я могу сказать, что их у тебя немало. С этим какие-то проблемы?» Любую новую информацию касательно системы я был готов слушать до тех пор, пока мой собеседник сам не устанет. Когда мы узнали, что имеющиеся навыки влияют на класс, появились те, кто решил набрать побольше навыков, чтобы увеличить свои шансы. Хотя книги все еще являются редкостью, но некоторый запас обычных навыков нам все-таки удалось раздобыть. Со своей стороны, руководство тоже не было против, так как результаты могли дать нам новые данные для дальнейшей эволюции. Никого к этому не принуждали, все испытатели были добровольцами. В итоге, эксперимент оказался неудачным. Большое количество навыков вызывают различного рода конфликты. Кто-то получил травму, у кого-то появилась негативная мутация, один погиб. Но, правда, и был тот, кто в итоге получил неплохой класс при повышении уровня. Удалось выяснить критическое значение, учитывая количество моих навыков, мне стало не по себе. Пока что получилось так, что 3-5 активных навыков и 2-3 пассивных до достижения 5 уровня. До 10 уровня эти цифры увеличиваются на 1-2. Пока что, как мы поняли, цифры зависят от ранга классов. Более точной информации у нас нет, так как испытателей было немного, тем более высокоуровневых, сказал из-за спины Джеймс. В очередной раз у меня не получилось заметить его появление. Тебя долго не было. Пошли отдыхать. Хоть мы уже и необычные люди, отдых нужен всем, тоном, не терпящим отказа, добавил он. Учитывая, что он лично пришел за мной, было бы некрасиво проигнорировать его слова. Еще не следовало забывать, что я присоединился к их команде, в которой он является капитаном. Кивнув напоследок Снейку, я направился за капитаном в наш бункер, обдумывая полученную информацию. Дойдя до площадки с порталом, в первую очередь проведал Варма, который, после еды, уснул. Убедившись, что его состояние стабильное, сел у одной из стен и достал небольшой паек с едой. За этим делом я и размышлял о своих навыках. Если с активными пока проблем не было, то количество пассивных уже находится на границе, озвученной змеем. Больше ли эти границы у моего непонятного класса и учитываются ли мутации? Вот какой вопрос меня мучил. Ведь основа этого класса – кража чужих навыков. Мне придется остановиться, или нужно избирательно относиться к выбору способностей. С этой информацией все стало гораздо сложнее. С другой стороны, хорошо, что я узнал об этом заранее, пока мои навыки не разорвали мое тело. «Помощь точно не требуется?» – спросил я у Джеймса, смотря на ногу, на которую он хромал. «Нет», – сказал он, – «моего восстановления на это хватает. Расскажешь, как все-таки проходил бой с элитным духом?» Вернулся я к вопросу, который он ранее замял. «Расскажу, только когда все соберемся. Не хочу повторять по многу раз», – вновь обломал меня Джеймс. Понимая резонность его слов, я не стал больше настаивать. Интенсивные бои этого дня, наконец, позволили мне получить новый уровень. Проверив характеристики, я стал обдумывать дальнейший план развития. Пока увеличил на 1 ловкость. Как только смогу довести ее до 10, нужно будет вкладываться в интеллект и восстановление. Я уверен, что именно восстановление позволяет мне легче переносить последующее увеличение характеристик. Учитывая вариативность навыков, я хочу сделать упор на магическую составляющую. Это позволит мне сражаться на безопасном расстоянии. Кроме того, владение глифа и скачок дают мне широкий спектр возможностей даже на ближней дистанции. По крайней мере, я не окажусь в безвыходной ситуации. Из этого следует, что мне срочно нужно найти дополнительные боевые навыки дальнего боя, либо навыки, которые облегчат постоянное использование молнии. В связи с этим я пока не стал распределять свободное очко навыка. Вновь открыв личный магазин, я по-другому посмотрел на астральные умения. Если они имеют такие же свойства, как когти духов, то астральный лук становится очень заманчивым оружием, особенно в нынешних условиях. Моего запаса кристаллов впритык хватало на покупку этого навыка. Еще немного подумав, я все-таки решился это сделать, но потерпел неудачу внимания. Активных торговых площадок в радиусе 100 км не обнаружено. Принцип работы моего навыка стал чуть более понятным. Для получения товара мне также было необходимо телепортационное устройство торговой площадки. Надеюсь, что испытание завершится раньше, чем магазин сменится. Я уже представил, сколько плюсов принесет мне этот навык. Самое главное, он перекроет мою потребность в низкоуровневом навыке дальнего боя. Прошло около 3 часов, пока ворм не смог сносно стоять на ногах. Еще 2 часа понадобилось для того, чтобы он хоть как-то мог поддерживать свою способность. Джеймсу понадобилось чуть меньше 2 часов для полного восстановления. За помощью он так ко мне и не обратился. Когда мы, в конечном счете, собрались выступать, солнце уже начало скрываться за выступом кратера, кидая тени на некоторую часть города. Учитывая скорость его движения, несколько часов у нас еще есть, пока тьма не вступит в свои права. Джеймс, наконец, рассказал нам о своем сражении. Из его описания следовало, что внешняя броня монстра крайне плотная. Ему понадобилось несколько ударов, чтобы пробиться сквозь плотную пластину. Но самое сложное оказалось дальше. Под броней была субстанция, чем-то напоминающая желе. При соприкосновении с ней у него создавалось ощущение, что какого-то существенного урона дух не получает. В итоге, он его смог одолеть, лишь разорвав на несколько частей. К сожалению, дух не стоял как какой-то истукан. Выстрелы его пистолета наносили болезненные раны даже сквозь плотную чешую. А так как дракон держал его в своей пасти, дух наносил мощные размашистые удары по морде ящера свободной рукой. Джеймсу в форме дракона явно не хватало магического урона. В ходе нашего повторного проникновения в город мы двигались по старому маршруту. На нем мы встречали лишь единицы слабых духов. Как мы и предполагали, в связи с отсутствием источника негативной энергии, новые духи не появились в местах зачистки в таком же количестве, как и раньше. Единицы, которые нам попадались, вероятнее всего, были либо мигрирующими, либо убегавшими от элитного. Основная проблема, на данный момент эффективное сражение с элитой. Хоть Джеймс и может его уничтожить, он и сам сильно подставляется. На одном из перекрестков мы нашли остатки достаточно высокого здания. Идея сражения появилась при его исследовании. Хоть оно и было разрушено, но наш вес еще удерживало. Развалившиеся стены открывали широкий доступ на улице перекрестка. План, который мы выстроили, заключался в заманивании Джеймсом элитного монстра в эту область. На высоте этого здания аура не будет касаться нас, если дракон удержит монстра на некотором расстоянии. В этом случае я смогу поразить его молнией. Если даже в этой ситуации я его не уничтожу, задачу для дракона это должно облегчить. Когда мы, наконец, добрались до места буйства Джеймса и духа, смогли оценить масштабы сражения. Даже учитывая, что город был в руинах, место их столкновения вообще практически превратилось в пыль. После пересечения этого условного рубежа постепенно стало увеличиваться количество встречаемых духов. Предыдущий опыт явно сказывался на всех. Мы были немного зажаты, постоянно ожидая появления элитного монстра. Теперь тот, кто сражался с глифой, оказывался дальше от остальной группы, что иногда создавало опасные ситуации. Так, Снейк получил намного больше урона из-за того, что его смогли окружить призраки. Как следствие, мне пришлось использовать молнию в момент, когда он выбрался из окружения. Хотя эта атака сразу испарила всех ближайших духов, как мы ранее и предполагали, это, по ощущениям, всполошило половину города. Огромное количество духов стало всплывать над руинами. Отступление стало самым разумным вариантом. Нам вновь пришлось отойти на довольно большое расстояние, практически в самое начало. Хуже всего, духи разошлись и по ранее зачищенным зонам. Вначале это нас расстроило, но потом мы поняли, что огромное количество монстров удалось растянуть на широкой площади, уменьшив их концентрацию. Так что, мы стали просто набивать на них очки вклада. Наконец настал момент, которого все подсознательно боялись. Джеймс, который был на острие атаки, на секунду замер, после чего превратился в свою промежуточную форму. Это был ранее обговоренный план. Он хотел проверить, сможет ли продержаться в такой форме против духа. Все поняли, что это значит, и сразу начали отступать. Через мгновение появился очередной элитный монстр, аура которого на нас не подействовала. По характеристикам он не отличался от своего коллеги, но в навыках имелась способность поглощения духов и магический выброс. Самые кардинальные отличия были заметны во внешности. Создавалось впечатление, что это классический маг из мира фэнтези, в балахоне и с посохом, но все его снаряжение было создано с помощью современных технологий. Полностью бронированный плащ покрывал все его тело, и даже на голове был капюшон, материал которого напоминал на металлические пластины. Мистики добавлял синий свет, покрывающий как тело этого монстра, так и его посох. Особенно жутко выглядел свет, который выбивался из-под капюшона. Прикинув наше расположение, мы направились в сторону ранее выбранной башни. На месте остался лишь Джеймс, ожидающий приближения врага. Во время отступления я продолжил отслеживать ситуацию за спиной. Оказалось, что этот дух еще меньше любит сражаться в ближнем бою, чем прошлый. Направив навершие посоха в сторону одного из парящих вдалеке духов, он его просто поглотил. После чего в сторону Джеймса полетел плотный сгусток синей энергии. Учитывая расстояние, мужчине не составило труда увернуться от ни самого быстрого снаряда. Попав по одному из зданий, энергия распылила кусок стены. Джеймсу было несложно уклоняться, но он все равно стал немного отходить. Примерно 100 шагов. Такой была дистанция атаки этого духа. Как только человек-дракон преодолел это расстояние, дух сам направился в его сторону с целью уменьшения разрыва. Складывалось впечатление, что эти духи словно программы, имеющие определенный алгоритм действия.